Роль Кирка Дугласа в моей жизни. Я родилась в стране, которой больше нет. В Югославии. Тот самый год, когда Тито произнес свое историческое «нет» Сталину. По крайней мере, так нам говорили учителя. Словом, я была зачата в знаменательный момент. В момент, когда было произнесено «историческое нет». Возможно, именно этот исторический момент и определил мой характер. Вместо того, чтобы стать бодрой и послушной верноподанной, я росла упрямой и непокорной. И этим горжусь. Историческое «нет» Сталину означало «да» импорту голливудских кинофильмов, и буквально через 5 лет после этого повсюду в полуразрушенной Югославии был показан первый из них. Это было в 1953 году. Фильм назывался «Опасно, если в воде». В главной роли Эстер Уильямс. То была пора жизнерадостной социалистической физкультуры, живых картин, изображений и лозунгов, выложенных на траве стадиона юными телами югославских физкультурников, коллективного укрепления мускулов и непоколебимой веры в лучшее будущее. Будучи голливудским олицетворением всего этого, Эстер Уильямс легко завоевала сердца югославского народа. За всю мою жизнь я встретила только 2 людей с ямочкой на подбородке. Это мой дед и Кирк Дуглас. «Смотри-ка», — часто говорила мать, указывая на фотографию моего деда, «у дедушки на подбородке ямка, как у Кирка Дугласа». Моя мать была страстной любительницей кино, и благодаря этой ее страсти я с малых лет часами просиживала на жестких деревянных скамьях нашего провинциального кинотеатра. Появление жевательной резинки на югославском рынке стало потрясающим событием. И не потому, что мы открыли для себя жвачку как новое занятие, а из-за крохотных изображений голливудских актеров на каждой обертке. Для меня, не имевшей в моем послевоенном детстве нормальных игрушек, эти картинки были настоящим сокровищем. Наверное, потому что ничего иного у нас не было. Мы собирали эти обертки, обменивались ими, вклеивали их в альбомчики. Думаю, мы знали больше имен голливудских кинозвезд, чем кинокритики того времени. Много позже, когда дети моего поколения подросли, появились иные картины. Футболисты, персонажи комиксов, поп-звезды. Появились и настоящие игрушки, настоящие книжки с картинками и телевидение. Словом, прежде чем узнать, что такое настоящая кукла, я уже знала в лицо Кирка Дугласа. Сейчас я уже не вспомню, но тогда, в моем голливудском детстве, нам всем были точно известны адреса голливудских кинозвезд. Чаще всего дети писали Тони Кертису. Многие получали по почте его фото с автографом. Я же стала обладательницей того, чего ни у кого не было. Письма от Кирка Дугласа и его фотографии с подписью. Настоящего письма на неведомом английском языке, подписанного им самим. Я так никогда и не узнала, что писал мне Кирк Дуглас в этом письме. Я потеряла письмо до того, как выучила английский. Потом забылся и Кирк Дуглас. Потом к нам в страну приехало несколько знаменитых кинозвезд. Играли они в основном немцев, реже парижан. Самым известным из них был Ричард Бартон. Он сыграл Тита в одном югославском фильме. Мое голливудское детство прошло как детская корь, словно бы и не оставив по себе следа. Шло время, я стала писательницей. И я, наверное, могла бы и не вспомнить про Кирка Дугласа, если бы не попался мне недавно в руки один журнал в глянцевой обложке. В нем я обнаружила интервью с уже очень и очень пожилым актером. Я узнала, что Кирк Дуглас только что закончил свою 6-ю книжку «Путь к вершине. Мой поиск смысла». Поясняя название, известный актер сказал: «По-моему, вся наша жизнь — это постоянный путь к вершине». Стареющий актер пояснил, что 6 лет тому назад, выжив после катастрофы и перелома позвоночника, он ощутил потребность написать эту книгу. «Пишу я обычно утром. Заношу свои мысли на нотную бумагу. Потом моя помощница Ураила перепечатывает это на компьютере, редактирует, после чего я все снова внимательно читаю и сам удивляюсь, как здорово написано. Делился с читателями Кирк Дуглас. Я читал эти строчки, и внезапно непонятная тоска охватила меня. Я попыталась вспомнить изображение Кирка Дугласа на жвачной обертке. Попыталась восстановить свое детское восхищение тем далеким миром. Мне захотелось хоть на миг возвратиться в то время, когда актеры были просто актерами, а не писателями. Захотелось снова попасть в то время, когда я жадно поглощала произведения писателей, которые были настоящими писателями, а не актерами. И тут моя грусть взорвал внутренний протест. Он возник из внезапного, острого ощущения времени, в котором я живу. От мысли, что все в этом мире сделались писателями, что литература больше уже не та горная вершина, к которой я стремилась долгие годы, движимая романтическим убеждением, будто она подвластна упорным и посвященным. И потому лишь литераторы-скалолазы заслуживают права писать. Но вот внутренний протест неожиданно сменился ощущением какой-то непостижимой исключительности. «Разве это не чудо?» — спрашивала я себя. «Из глубин провинциальной киношки вознестись к вершинам, где обитают актеры и писатели. Вот и я пишу, как сам Кирк Дуглас». И когда у меня от всех этих метафорических восхождений к вершинам перед глазами поплыли круги, мне вдруг подумалось, что я так никогда и не узнаю, что же написал мне Кирк Дуглас в том письме, которое я так глупо посеяла. Я ощутила внезапный порыв ответить ему, как-то выразить ощущение грандиозности этого поистине исторического момента. «Дорогой мистер Дуглас, вы меня не знаете, а ведь я знаю вас уже столько лет». 1997 год.